1002. Конечно, позволено все, но при одном условии. Владыка поставлен превыше всего, и в сознании, и в сердце первенствует неотменно. Иначе отрыв неизбежен, ибо сознание не удержится на владыке. Значит, если учитель света в сознании занимает первое место, а также и в сердце, запреты снимаются со всего. Опасности уже нет подпасть под влияние притяжений земных. И земное, и земле отдавая, быть можно свободным от власти земли. Возрасти духом надо не только на все отягощающее и омрачающее, но и на все остальное, на все, что земную радость дает и счастье земное приносит. Возрасти духом на них не значит от них отказаться или счастье отбросить. Но дух должен, их принимая, понять, что всех их превыше владыка, и что высшее счастье, доступное человеку, — это счастье близости учителя света. Тогда и земное, и высшее в сердце займут каждое должное место. И в упоении счастья земного не забудет дух ни на миг, что счастье другое превыше. Так научимся и горе, и радости земные, и счастье, и несчастье принимать, отводя им в сознании место не более того, чем они заслуживают. Может быть, испытание горем, а может быть, испытание счастьем, чтобы узнать, не поставил ли ученик счастье земное и выше счастья с учителем быть. Прибудем с тем, что предпочтем. Но если добыть счастье земное, пусть не забудет ученик, как непрочно оно, как конечно, ибо соткано из элементов обреченных, то есть ограниченных сферой своего проявления. Здоровье кончается болезнью и старостью, и морщинами, и дряхлостью, а жизнь — смертью. Таков удел явлений земных. Но дух выше, в области духа ищите решение всего, ибо бессмертен.